хозяйки дома номер 6 по улице Вызволения, панни Гролинской, я отправился с одним из офицеров городской комендатуры, немолодым, совершенно лысым и весьма толковым капитаном, понимавшим все с полуслова. Он свободно говорил по-польски, очевидно, много раз выполнял подобные роли, и если бы еще относился ко мне без некоторого подобострастия, работать с ним было бы истинным удовольствием. Чтобы не вызвать подозрения, мы побывали и во всех соседних домах, в 10 или в 11, хотя по комендантским учетам лишь в 3 из них размещались военнослужащие. Как и всегда, маскирование, инсценировка общей сплошной проверки заняло большую часть времени. Раннее солнце миллионами капелек сверкало на траве, на листьях и на крышах, но еще нисколько не грело. Где-то там, в конце улочки, в мокрых холодных лопухах, за канавой располагался Блинов. Лежал он хорошо. Я раза 4 поглядывал в ту сторону, но определить, в каком месте он находится, так и не смог. Как и ночью, мыслями я то и дело возвращался к Таманцеву. Мы здесь, по сути, ничем не рисковали. Ему же в случае появления хотя бы одного Павловского предстояла ожесточенная схватка. Я не мог не думать о Таманцеве. Впрочем, сомнение, правильно ли там выбран объект для засады, не пустышку ли тянем, и по сей час не оставляло меня. Пани Гролинская для своих 60 лет, очень моложавая и подтянутая, в этот ранний час занималась уборкой. Развесив на штакетнике половики, как раз принялась их выбивать. Мы поздоровались. Капитан сообщил, что мы из комендатуры по вопросам расквартирования, и поинтересовался, есть ли у пани на постое военные. «Так», — приветливо отвечала она. «А разрешение комендатуры, документ?» Почти одновременно осведомились мы. «Прошу, пана». Она с улыбкой пригласила нас в дом. Когда мы подходили к ее палисаду, я заметил позади дома, на соседнем участке, пожилую женщину, возившуюся на огороде и что-то при этом недовольно бормотавшую по-польски. Завидев нас, она выпрямилась и, глядя недобро большими светлыми глазами, забормотала с возмущением еще громче. Вместе с паней Гролинской мы прошли в комнату, обставленную добротной старинной мебелью. Первое, что бросалось в глаза уже в кухне — чистота и аккуратность. Из лежавшей в ящике комода домовой книги хозяйка достала маленькую бумажку, талон со штампом комендатуры, и протянула ее капитану. «Прошу, пана». Тот посмотрел и передал мне. В верхней графе талона было вписано «Капитан Николаев, лейтенант Сенцов». «Срок разрешения истек в полночь», — вполголоса напомнил мне капитан. «А где они?» — справился я и посмотрел на дверь в другую комнату. Я не сомневался, что подлинные или мнимые Николаев и Сенцов слышат и слушают наш разговор. Не спят же они в такое прекрасное утро в 8 часу. «Офицеры? Уехали?» «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Как уехали?» Я старался сохранить спокойствие. Очевидно, в те 1,5 часа, когда я отсутствовал, значит, Блинов пошел за ними. Это трудно и рискованно. На безлюдных улицах когда уехали? Ночью? Невероятно. Мы же лежали буквально в 10 метрах от калитки. Тут что-то не так. Мы не могли их прозевать.